Гарри Гаррисон. Окно в галактику. Этот проект имеет отношение к культуре, сэр Джон. Причем самое, что ни на есть, непосредственное. Толстые американские губы оттопыривались и складывались на манер жалюзи, показывая и пряча белоснежные с неестественным блеском зубы. «Мистер Ганди, в чем, а в культуре Британия недостатка не испытывает?» До нельзя скучающим голосом отвечал сэр Джон. «Этим она, собственно, и знаменита на весь мир». «Зовите меня Грег. В мои намерения вовсе не входит критика вашего островка. Это замечательное местечко. В школе я читал Шекспира. Я веду лишь к тому, что Савос перенесет всю эту чертову культуру из школьных парт в наш быт, где ей и надлежит присутствовать. Заодно с фильмами, спортивными программами, безналичным шопингом, телеголосованием и многими другими полезными вещами». «Уверен, что этому быть. Иначе, мистер Ганди, я бы не позволил себе дорогой полет на новом Конкорде из Хитроу в Силиконовую долину. Но прежде чем вы приступите к подробному изложению, не соблаговолите ли вы объяснить, что означает эта ваша аббревиатура?» «Зовите меня Грег. Как вы сказали, аббревиатура?» «Кажется, вы использовали термин «Савос». «А, ну да, это аббревиатура «Савос». Просто первые буквы слов «Североамериканская визуальная оптическая система». Здесь ее сердце». Грег вытянул из письменного стола тонкий провод и сунул под нос сэру Джону. «Оптическое многомодовое волокно со ступенчатым профилем преломления. Видите жилки? Их тут сотни, а весь кабель не толще обычного медного коаксиального. Перед вами линия связи завтрашнего дня. Она меньше и дешевле, в ней не используется медь или алюминий. Несущие разные сигналы волокна не дают перекрестных помех. Статические разряды на такую связь не влияют». «Позвольте заметить», — перебил сэр Джон, «что мой промышленный конгломерат приобрел множество заводов по производству оптоволокна, а, следовательно, с его характеристиками я хорошо знаком. Мне было бы интересно послушать о перспективах применения». «Ну да, перспективы применения». Грег Ганди так блеснул флюоресцирующими зубами в широкой улыбке, что сэру Джону пришлось отвернуться. Продолжая улыбаться, американец выложил свою рекламную аргументацию. «Перспективы применения Савоса уникальны. Это вдохновенная смесь передовой микроэлектроники и славного американского ноу-хау. Не могли бы вы подойти сюда и взглянуть вот на это? Что увидите?» «Я вижу телевизор с диагональю 21 дюйм со снежком на экране». «И это далеко не все, что вы видите». Грег торопливо протер экран носовым платком. «Вы видите окно в мир, в галактику. С помощью вот этой клавиатуры Савос превратит любой старый ящик в прибор двухсторонней связи. И не надо подводить множество каналов к приемнику, потому что он будет соединен со спутником. Сегодня 100 каналов, а завтра, может быть, все 200. И не забывайте, что домашнее развлечение — лишь малая часть от предлагаемого. Помните, я упомянул безналичный расчет в магазинах? Просто вставляем кредитную карточку, с экрана заказываем товар — и готово. Добавим сюда дистанционное медицинское диагностирование, бронирование транспортных билетов и гостиничных номеров, снятие показаний счетчиков, контроль уличной преступности и пожарной опасности — даже социологические опросы. Вы заглядываете в будущее, а оно уже здесь. Надеюсь, что так и есть. И все же, ответьте, как это действует. Микрочипы. Еще одно чудо Силиконовой долины. Они снижают затраты и повышают прибыли, и не требуют приложения человеческих рук. Мы уже запустили пилотный проект. Целый комплекс построили в Пасадене. Первоклассный участок, мощные фонды, куча ученых мозгов. Тут и профессора, и студенты, и прочие спецы. Набрали 27 тысяч подписчиков, выдали им полный пакет услуг по рекламной цене. Сейчас подводим итоги первого месяца. Вот увидите, это будет триумф. И немедленно система заработает на всю катушку. Оптоволокно войдет в каждый дом на ваших туманных британских островах. А вам остается только сидеть и следить за ростом капитала на банковском счете. Прекрасно. Но я полагаю, для того, чтобы система заработала, капитал необходимо потратить. Кабели, процессоры, спутниковая связь и многое другое, все это обойдется недешево. Хотелось бы поподробнее в этой части. «Профессор Зингарелли!» — воскликнул Грег. «Это он предложил использовать славное ноу-хау. Проф с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Позвать?» «Было бы неплохо. Может, прежде выпьете кофе или чая? Чай у нас вроде есть. А виски уж наверняка найдется». «Мне бы хотелось поговорить с профессором. Вам он понравится». Грег повел гостя по ярко освещенному коридору. «Семи пядей во лбу, и при этом отличный парень. Про таких говорят соль земли. А от Саваса он без ума. Всей душой за проект болеет. Вот мы и на месте». От его толчка дверь отошла на 18 дюймов и остановилась. Ей что-то мешало с той стороны. Грег протиснулся в щель, огляделся и ахнул. «О, Господи, с профом что-то случилось!» «Действительно!» Сэр Джон пробрался следом и увидел неподвижное тело на полу. Он дотронулся до холодного морщинистого горла и не нащупал пульса. «Сожалею, но, похоже, он мертв». «Мертв?» — оторопело заморгал Грег. «Ничего не понимаю. Сегодня утром он был в отличной форме». «Возможно, причина в этом». Сэр Джон указал на осколки стакана возле правой руки мертвеца. На донышке виднелся белый осадок. «Нельзя исключать самоубийство. Предлагаю информировать полицию». «А в другой руке что, прощальная записка?» «Нет, компьютерная распечатка. Я бы на вашем месте ее не трогал». Грег выдернул бумажку из жестких пальцев, выпрямился и расправил лист на столе. «Это итоговая статистика по мониторингу потребления. Цифры указывают на самые популярные товары и услуги, на то, что люди в самом деле готовы принять от системы. Вот они, плоды современных технологий. Первое место, второе, третье». Он умолк в растерянности. Листок выпал из пальцев. «Профессор так гордился своей работой», — хрипло пробормотал Грег. «Столько лет отдал Савасу. Часто говорил, что эта система совершенно изменит мир». Сэр Джон поднял бумагу и прочитал. «Наиболее популярная опция — телевизионные комедийные сериалы. Первое место. Я люблю Люси. Второе место. Деревенщина из Беверли-Хиллз. Третье место. Сержант Билка». Гарри Гаррисон. «Окно в галактику». Читал Артём Быков.